Но и тут, как в любом деле, бывают комические преувеличения. Помню, в Ленинграде в 1931 году я ставил в своем оркестре программу под названием «Без дирижера». Ее сюжет был незамысловат. Поссорившись с музыкантами, из оркестра уходит дирижер. Музыканты дают объявление в газету, и по этому объявлению является целая плеяда людей различных профессий, претендующих на освободившуюся вакансию. Среди них портной, бухгалтер, сапожник, парикмахер. Всех дирижеров играл я. Проходя испытания, каждый из них дирижировал своими профессиональными движениями. Бухгалтер словно считал на счетах, портной точно протаскивал нитку или краил, сапожник как бы забивал гвозди молотком, а парикмахер теми мягкими движениями, какими правил бритву, стриг или брил. Недалеко от нашего театра была парикмахерская, и в ней работал уже немолодой мастер, который всегда был в курсе всех дел ленинградских театров. Как-то пришел к нему бриться наш музыкант Андрей Дидерихс. Он любезно усадил его в кресло и, намыливая щеки, спросил: «Товарищ Дидерихс, это правда, что Утесов будет играть парикмахера?» «Да», — ответил Андрей сквозь пену. «Что ж, он и брить будет по-настоящему?» Не решаясь под бритвой улыбнуться, Андрей ответил серьезно и коротко: «Конечно». Рука с бритвой взлетела, в глазах парикмахера был восторг. Ах, какой талантливый человек! Но дирижировать оркестром действительно очень трудно. Лучше всех, мне кажется, сказал об этом Шарль Мюнш в своей книге «Я дирижер». Коллективное сознание сотни музыкантов — ноша нелегкая. На минуту представьте себе, что было бы с пианистом, если бы каждая клавиша чудом вдруг стала живым существом. Да, дирижер — это пианист, который играет на живых клавишах. Среди них есть добрые и злые, любящие тебя и не очень, верящие тебе и неверящие, покладистые и упрямые, уважающие тебя и не уважающие никого, кроме себя. Вот попробуйте сыграть на таком рояле. Но потому-то и нет, наверное, большего наслаждения, когда всех этих разномыслящих, разночувствующих и разнонастроенных людей удается собрать воедино, заставить забыть о своих личных устремлениях и подчинить своей воле. В симфоническом оркестре, где воспитание и вкусы музыкантов примерно на одном уровне, привести всех к одному знаменателю все-таки легче. Но в эстрадном, или точнее в джазовом оркестре, где музыкальные вкусы так разнообразны, чтобы не сказать причудливы, где они считают, что имеет смысл быть джазистами только в американском стиле, а другие не менее рьяно этот стиль отвергают, заставить всех подчиниться единой воле очень трудно. Иногда в сердцах начинаешь вспоминать лебедя, рака и щуку дедушки Крылова. Ну, а если не доведен до последней точки, то декламируешь про себя с эпическим спокойствием пушкинское: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Но вот, кажется, впряг и коня, и трепетную лань, и лебедя, и рака, и щуку, вернее, сопряг, взмахнул шамберьером, и 42 года погоняю я эту фантастическую упряжку. И вы знаете, иногда они бегут в одном направлении. Думаю, что ни в одной корпорации не найти такого единства, как у оркестровых музыкантов. Я подметил, что музыканты могут переругаться между собой, могут не разговаривать друг с другом,